Витамины впрок. Некоторые считают, что полные люди должны ограничивать себя не только в пище, но и в разнообразии блюд. Они не правы. Очень важно круглый год не забывать о витаминах. Я расскажу о том, как готовить их впрок, причем специально для толстяков.